Глава 23. Привязанный к двум палкам. Это случилось в самый последний день их беззаботной лагерной жизни. Себя и только себя корила Полианна за то, что произошло. Только себя считала виноватой в том, что появилось облачко, бросившее печальную тень на их замечательное путешествие. «Ах, как бы мне хотелось, чтобы мы уехали отсюда раньше, позавчера!» — то и дело мысленно повторяла она. Но они не уехали домой позавчера. И то, чему суждено было случиться, случилось. Ранним утром в тот день они отправились в дальний, почти за 3 километра, поход на реку. Так все и началось. «Наловим много рыбы», «Пожарим и съедим», — бодро напевал Джимми, и все качали головами в такт его незамысловатой песенке. Смеясь и весело перекрикиваясь, они шли по узкой лесной тропинке вслед за Джимми, который лучше всех знал дорогу. Вначале Полианна шла сразу позади Джимми, но постепенно начала пропускать остальных, перемещаясь ближе к Джейми, который ковылял замыкающим. По лицу Джейми Полианна догадывалась, что дорога дается ему тяжело, что он держится из последних сил. При этом она отлично понимала, что, предложи она ему свою помощь напрямую, Джейми гордо откажется, а помочь ему нужно. Поэтому она начала притормаживать возле какого-нибудь камня или поваленного поперек дороги дерева, делала вид, что не может перебраться через эту преграду, и просила Джейми помочь. Он, естественно, с радостью помогал и очень гордился собой. Хотя кто кого при этом перетаскивал через препятствия, сами понимаете. Выйдя из леса, они некоторое время шли вдоль довольно высокой старой каменной стены, за которой на позолоченном солнцем лугу паслись коровы, а вдалеке стоял маленький, словно кукольный фермерский дом с множеством пристроек. Словом, идиллия. Пастораль. Внезапно Полианна увидела густые заросли золотарника, пушистых желтых цветов, похожих на мимозу и пахнущих медом. «Погоди, Джейми, я нарву золотарника», — попросила Полианна. «Такой красивый букет для пикника получится». «Просто загляденье!» Она залезла на каменную стену и легко спрыгнула с нее по другую сторону. Просто удивительно, как притягивал ее к себе золотарник. Сорвав одну ветку, дурманящую голову своим запахом, Полианна заметила чуть поодаль другую, еще более пышную и красивую, и потянулась за ней, время от времени успокаивая Джейми криками, дескать, сейчас, еще минуточку подожди. Как назло, в этот день на Полианне был надет ярко-красный свитер. Почему «как назло»? Она поняла лишь, когда услышала отчаянный крик Джейми, а вслед за ним дикий рев и гулкий топот тяжелых копыт разъяренного быка. То, что произошло потом, Полианна могла вспомнить лишь урывками. Она, конечно, сразу бросила золотарник и побежала. Побежала к стене на крик Джейми и, к счастью, не потеряла направление. Быть может, как раз благодаря этому крику. Бежала быстро, как никогда, пожалуй, в жизни не бегала. Смутно помнила, что пару раз споткнулась, но чудом удержалась на ногах. Слышала приближающийся топот копыт. Видела где-то далеко-далеко, как ей казалось, искаженное от крика, испуганное лицо Джейми. Затем услышала голос Джимми. Он кричал, что идет на помощь. Стук копыт приближался. Каменная стена маячила где-то вдали. Глаза заливал пот, ноги подкашивались. Потом ее подхватили сильные руки. Прижали к груди, в которой бешено колотилось сердце. Она почему-то сразу поняла, что это руки Джимми, и это его сердце. Потом все вспоминалось совсем уж как-то размыто. Хриплые крики, грохот копыт, чьё-то жаркое дыхание, Джимми, быка. Полианну подбросила вверх, поволокло куда-то. Внизу и в стороне пронеслась массивная, пыхтящая, как паровоз, туша. Потом снова полет и, наконец, падение уже по другую, безопасную сторону каменной стены. Из тумана выплыла голова склонившегося над нею Джимми, и он осторожно тряс ее за плечи и спрашивал, жива ли она. В себя Полианна пришла быстро, почти сразу. Она залилась истерическим, похожим на рыдание смехом, высвободилась из объятий Джимми, бодро поднялась на ноги и ответила. «Жива, жива. Благодаря тебе, Джимми. Я в порядке. В полном порядке. Ах, да чего же я рада, рада, рада видеть тебя и голос твой слышать. Послушай, это было что-то невероятное. Как это тебе удалось, Джимми? Ты прямо герой!» — бессвязно тараторила Полианна. «Пустяки, не стоит благодарности», — с напускной скромностью начал Джимми. «Просто покрасоваться ему не пришлось. Он замолчал на полуслове, увидев неподалеку лежащего ничком на земле Джейми. Полианна тоже его увидела и поспешила к нему. «Джейми! Джейми, что с тобой?» — закричала она. «Ты упал? Ты поранился? Тебе больно?» Ответа не последовало. «Эй, что с тобой, приятель?» — спросил его Джимми. «Чем приложился? Что отшиб? Не мозги, надеюсь?» Ответа не было, но Джейми неожиданно зашевелился, приподнялся и обернулся, насколько мог, на своих неживых ногах. Увидев его лицо, Полианна и Джимми невольно попятились назад. «Больно ли мне?» — взмахнув обеими руками, хрипло выкрикнул Джейми. «А как вы сами думаете, больно это или нет? Смотреть, когда такое происходит, и быть не в состоянии сделать хоть что-нибудь. Оставаться беспомощным калекой, намертво привязанным к паре идиотских палок». «Да ничто на свете с такой болью не сравнится, можете мне поверить!» «Но, Джейми, послушай!» — беспомощно залепетала Полианна. «Не надо!» — резко оборвал он ее, с трудом поднявшись на ноги. «Ничего, не надо говорить. Я вовсе не собирался устраивать тут сцен вроде этой. Извините». Он повернулся на костылях и медленно побрел назад, в сторону лагеря. С минуту оторопевшие, потерявшие дар речи Джимми и Полианна стояли и смотрели ему вслед. «Это я виновата», — всхлипнула вдруг Полианна. «Хвалила тебя, благодарила прямо у него на глазах. Он обиделся. А ты видел его руки, Джимми? Он же до крови расцарапал их. С такой силой ногтями в ладони впивался, бедняга». И она неровным шагом, то и дело спотыкаясь, тоже направилась в сторону лагеря. «Эй, Полианна, куда же ты?» — окликнул ее Джимми. «Вслед за Джейми, разумеется. Или ты думаешь, что я могу его бросить в таком состоянии? Пойдем, попробуем вместе уговорить его вернуться». Джимми пробурчал себе под нос пару слов из своего давнего беспризорного детства и со вздохом пошел догонять Полианну.